Да лежал не мертв, не мертв, он в Самадхи, в Самадхи. После перенесенного потрясения Донна он так и не сумел оправиться. Врата его души рухнули. И в минуту слабости в этот зияющий проем беспрепятственно ворвалась смерть. Душа Хлодвига Донны покинула сей мир искалеченный. Так пусть же хотя бы его телу земля будет пухом.